Не соглашайтесь на безнравственную молодую модистку из француженок вместо нее». Иногда слова кузины неприятно будоражили меня, внушая безотчетную тревогу. «Я знаю, она вам преданна, она добрая душа, но достаточно ли проницательна?» Или с озабоченным лицом кузина произносила: «Надеюсь, Мэри Куинс не из пугливых?» Или неожиданно спрашивала: «Мэри сможет известить письмом в случае, если вы заболеете? Сможет точно выполнить поручение? А она находчива, выдержана, не теряет голову в непредвиденных обстоятельствах?» Конечно, эти вопросы не следовали один за другим, как здесь у меня. Кузина задавала их время от времени и поспешно переходила на повседневные темы. Но вопросам всегда предшествовало глубокое и мрачное ее молчание. И хотя ничего определеннее этих вопросов я от нее не слышала, они, как мне казалось, указывали на некую предполагаемую опасность, занимавшую мысли моей дорогой кузины. А еще, без сомнения, постоянно она возвращалась в мыслях к выкраденному у меня жемчужному крестику. Она составила записку на основе описаний вещицы, полученных от Мэри Куинс, миссис Раск и от меня. Я думала, она упомянула о розыске в минутном порыве. Но судя по методичности, с какой она нас допрашивала, мне стало ясно, что ее намерения совершенно серьезны. Узнав, что мне очень скоро предстоит покинуть Ноул, она решила не оставлять меня до самого моего отъезда в Бартрам-Хо, и день за днем, с приближением часа прощания, становилось все добрее, ласковее. То было для меня лихорадочное и горестное время. Доктора Брайерли, хотя он находился в доме, мы почти не видели, разве что за чаем. Завтракал он очень рано, обедал в одиночестве и в самое разное время, когда позволяли дела. На другой день после приезда доктора кузина Моника пожелала услышать о посещении доктором Бартрама Хо. «Вы, конечно же, видели его?» — спросила леди Ноулс. «Да, он принял меня. Он был нездоров. Когда узнал, кто я, велел прийти к нему в комнату, где сидел в шелковом халате и в домашних туфлях. Одели, — лаконично потребовала леди Ноулс. Одели, — говорили коротко, поскольку он был тверд и обосновывал свой отказ причинами, на которые трудно что-либо возразить. Впрочем, трудно или нет, он, заметьте, объявил, что более не желает слышать о предмете. На том деловой разговор и завершился. «А что там его набожность?» В непочтительном тоне поинтересовалась кузина Моника. «Об этом мы говорили с большим успехом. Ваш кузен глубоко вник в так называемую у нас доктрину о корреспонденциях, много читал Сведенборга и, кажется, весьма настроен обсуждать некоторые моменты учения с теми, кто его разделяет. Признаюсь вам, я не ожидал, что он так начитан и так увлечен данным предметом. Он был рассержен, когда вы предложили ему отказаться от опекунства? Нисколько. Напротив, заметил, что вначале и сам держался этой мысли. Годы, привычки, в каком-то смысле неподходящие условия, удаленность Бартрама Хо от мест, где возможно найти хороших учителей, обо всем этом он подумал сразу же и почти решился отклонить ответственность. Но потом пришли соображения, которые я пересказал в письме. Они возобладали, и ничто, заявил он, не в силах отмести их или вынудить его заново пересмотреть вопрос. Доктор Брайли передавал свой разговор с главой дома в Бартрам-Хо. Моя же кузина в ответ фыркала на все лады и усмехалась. Казалось, больше досадуя, чем выражая презрение. Я обрадовалась тому, что сообщил доктор Брайерли. Я почувствовала, как тревога отступает, и на краткий миг допустила в сердце надежду. Неужели же Бартрам-Хо может быть уединеннее Ноула? Разве не найду я там кузину Миллисент, примерно моих лет? И, возможно, о жизни в Дербишире счастливой, хоть и очень однообразной, я потом всегда буду вспоминать. Почему нет? Какая пора, какое жилище озарится счастьем, если мы отдадим себя во власть мрачных фантазий? И вот пришла весть от дяди Сайлоса. Мне оставалось провести в Ноуле считанные часы. Накануне отъезда вечером я навестила дядин портрет в полный рост и в последний раз изучала его долго, пристально, с глубоким интересом, но проникла в характер дяди не больше прежнего.